Глава 4. Девушку звали Талена. «Можно просто Талли», — разрешила она мне и велела следовать за собой. Мы вышли из святилища огня, за которым оказался длинный коридор со множеством ответвлений. После третьего поворота я плюнул на то, чтобы запомнить дорогу. Тут и топографический кретинизм сыграл свою коварную роль, и то, что Талли постоянно говорила, но главным образом — сама Талли. С дядей ее роднили густые черные волосы, увязанные в хвост. Она была высокой, стройной и носила облегающее черное платье, подчеркивающее все ключевые моменты фигуры. Один из этих ключевых моментов приковывал мой взгляд всю дорогу. Куда уж тут было поворота считать. Талли несла факел, и игра теней будто добавляла рельефности ее формам. «Первое», — говорила она, — «забудь о том месте, откуда пришел. Тебе туда не вернуться. Ты вычеркнут из книги того мира. Но не расстраивайся. Тебе уготована великая судьба». Она говорила размеренно, голосом будто слегка скучающим. «Но почему я?» — вырвалось у меня. Хотелось спросить про сестру, но половой инстинкт запретил спрашивать у одной девушки про другую, и хотя мне было стыдно, я ему подчинился. Талли остановилась, повернулась ко мне и окинула высокомерным взглядом. Она была чуть выше меня, сантиметра на 3, и это ей удалось на отлично. «Что?» — спросила она так, что я почувствовал, будто становлюсь еще ниже. «Почему я здесь оказался?» Она помолчала, глядя на меня. «Ты что думаешь, я об этом не рассказала бы и так?» «Ну, я просто поддерживаю разговор». «Это не разговор. Мне неинтересно с тобой разговаривать, да и не о чем. И будь любезен, в первую очередь избавь меня от воспоминаний о своем мире. Лучше слушай и запоминай, тебе многое предстоит усвоить». Она пошла дальше, и я потащился следом, насупившись и уже гораздо меньше смотря и пониже спины. «Вот же высокомерная зараза! Почему все красивые девчонки такие? Их что, в отдельном пансионате обучают правилам поведения?» «Второе», — продолжала Талли, — «ты находишься на территории клана Земли. Здесь, как ты успел заметить, есть святилище Земли, казематы, военная часть и военная академия». «Академия?» — переспросил я. «Ты мог ее видеть. Она расположена в теле скалы, неподалеку от того места, где тебя принесли в жертву». «А, вулкан Ергар!» — кивнул я сознанием дела. «Цитадель силы огня». Талли опять остановилась и на этот раз повернулась ко мне резче прежнего. «Откуда ты это знаешь?» «Отвечай». Охота играть в загадочность как-то сразу прошла. «Это все огненные буквы», — пробормотал я. «Они иногда появляются, а иногда нет». Талли хмыкнула. «Сила огня уже говорит с тобой». «Что ж, это хорошо. Быть может, все закончится скорее, чем мы думали». Она свернула в очередной раз, и мы оказались в купальне. Это было такое же каменное помещение, как и все остальные, только посреди него находились 3 круглые каменные ниши, заполненные парящей и бурлящей водой. «Здесь залегают подземные воды», — пояснила Талли, устанавливая факел в держатель. «От вулкана они горячие и целебные, хорошо воздействуют на кожу, я бы отсюда не выходила вовсе. Постоянно такое чувство, будто смываешь с себя тонну грязи после общения с кланом Земли. Раздевайся». Про воды и грязь она говорила с сильным чувством. Я даже сходу и посочувствовал, и немного возненавидел клан Земли. Но вот слово «раздевайся» бросило прежним равнодушно-высокомерным голосом. Я поежился. Талли стояла и смотрела на меня, сложив руки на своей великолепной груди. «Вот прям сейчас?» — пробормотал я. «Сделай одолжение. Приведи себя в порядок. Мыло, мочалка, полотенце и новая одежда на скамье». Скамейки, разумеется, каменные, стояли у каждой ванны. Я посмотрел на приготовленные принадлежности для мытья, на стопку одежды и вновь повернулся к Талли. Она не смогла прочитать вопроса в моих глазах. «Ну ты, может быть, выйдешь?» — предложил я. «Дядя велел мне присматривать за тобой». «Что, даже в ванне?» — воскликнул я. «Особенно в ванне. Для тебя это самое опасное место. Ты можешь утонуть. Хорошего же она обо мне мнения. Вообще, чувствую, презирать меня здесь будут ничуть не меньше, чем в школе. Хоть привыкать заново не придется». «Ну?» — поторопила Талли. «Или тебе помочь?» Она двинулась было ко мне, но в ее движении и в лице было настолько мало эротического, что я попятился и выставил руки перед собой. «Нет-нет, я сам. Я умею раздеваться. Я в своем мире вообще самый главный по раздеванию. Я научился раздеваться раньше, чем ходить, и это один из множества талантов, которыми я горжусь». Она замерла, кажется, удивилась. Я перевел дух. «Странный ты», — заключила Талли. «В общении с красивыми девушками у меня есть два режима — угрюмое молчание и словесный понос. Одно в другое переходит безо всякого предупреждения, внезапно. Если ты хотя бы отвернешься, я тут же, я мигом», — заверил я свою надсмотрщицу. Фыркнув, она величественно отвернулась. А я начал отдирать от тела прижарившуюся одежду. Эротические мысли как-то сами собой сошли на нет. «Это место», — говорила тем временем Талли, — «выстроил мой дядя, когда изучал магию Земли. Он здесь жил в эпоху процветания со своей семьей, но во время Великой Битвы его семья погибла, а он поклялся отомстить. Теперь это место секретно. Сюда нет пути для тех, кого не ждут. Дядя живет наверху, при Академии. Он проректор». Рубашку я отодрал, скомкал и бросил на пол. Осмотрел руки, грудь, живот. Мистика, да и только. Несколько покраснений скорее от того, что синтетическая ткань прилипла к коже. На мне не было ни единого ожога. Когда я снимал джинсы, из кармана вывалился смартфон. Я поднял его и осмотрел. Он вздулся и покоробился еще больше, чем прежде. Но экран был цел. Может, еще и заработает. Я благоразумно припрятал его в стопку свежей одежды и, решительно выдохнув, избавился от трусов. Тут же скользнул в воду, которая сперва показалась мне кипятком, но тут же обжигающие прикосновения переплетающихся течений стали ласкающими, и я обнаружил, что расслабляюсь. Растекаюсь по бортику ванны, как медуза, выброшенная на берег. Вода непрестанно текла, видимо, поступая из какого-то отверстия в камне и уходя в другое, такое же. Рядом послышался всплеск. Я повернул голову, и расслабление как не бывало. Кровь прилила к лицу, и не только к лицу. Талли лежала в соседней ванне, а ее платье валялось сзади на скамье. Она, похоже, успела с головой окунуться, потому что ее волосы были мокрыми и блестели. Капли воды покрывали лицо, расслабленное и умиротворенное. Глаза ее были закрыты, и я получил возможность полюбоваться. Любоваться было особо нечем. Я со своего места видел только головы и обнаженные руки, лежащие на бортах. Но все остальное достраивало воображение, а на него я никогда не жаловался. Ему только повод дай. «Надеюсь, теперь я буду сюда частенько заходить», — простонала Талли. «Душевые в Академии — это гнусная пародия». Когда она открыла глаза, я отвернулся. «Девчонка, конечно, без комплексов, но кто ее знает? И потом мои-то комплексы никто не отменял. Дядя потом тебе все расскажет более подробно. Меня он просил глубоко не вдаваться. Но я все-таки попытаюсь объяснить, почему мы призвали именно тебя. Поиск в другом мире производится почти вслепую. Нам были нужны двое — жертва и избранный. Без жертвы огонь не смог бы вернуться, у него не хватило бы сил. Избранный должен был быть подходящего возраста и с подходящей душой. Слабой, изнеженной, боязливой душой, которая не будет сильно сопротивляться силе огня. Кровь потихоньку начала отливать от сокрытой под водой части меня. Слабый, изнеженный, боязливый — так меня впервые обласкали. Обзывали-то и покруче, но Талли не обзывала, она просто говорила как есть, и от этого моей изнеженной душе сделалось больно и печально. Если бы я мог, я бы уже тогда задумался о том, почему меня так мало тревожит слово «жертва». Мне ведь по сути только что объяснили, что мою сестру хладнокровно убили, но мысли цеплялись за что угодно, только не за этот ужасный факт. Лишь спустя несколько дней я понял, что со мной происходит, и научился бороться. А пока я говорил с убийцей своей сестры, но видел в ней лишь красивую девушку. «Пока что ты подобен искорке, упавшей на хворост», — говорила Талли. «Наша задача — раздуть из тебя костер и потом превратить его в пожар. Пожар, который пожрет всю твою слабость и обратит ее в силу. Все, остальное тебе расскажет дядя. У меня это как-то не очень мягко получается». Я, что называется, обтекал. «Конечно, пока не поговорю с почтенным милой Римом, выводы делать рано, но она разве не сказала только что, что я со временем должен буду умереть, сгореть, опять?» «Текущая сила огня 1, пиковая сила огня 3». Я сморгнул огненные буквы и повернулся к Тали. «А что, если я не хочу, чтобы меня превращали в пожар? Вряд ли ты что-то сможешь этому противопоставить», — сказала Тали. «Как я уже говорила, мы выбрали кандидата, который не сможет сопротивляться. Огонь — это не только языки пламени, которые ты видишь. Огонь горит внутри тебя. Это твои страсти и фантазии. Это то, что пожирает тебя. Как ты будешь этому противостоять?» «Да запросто!» — выпалил я. Талли усмехнулась и потянулась назад, частично приподнявшись над водой. У меня заколотилось сердце. Взяв со скамейки мочалку и мыло, Талли опустила их в ванну. Потом принялась демонстративно тереть друг от друга. «Сейчас посмотрим, не ошиблись ли мы в выборе», — промурлыкала она. Я, позабыв дышать, смотрел, как Талли моется, ласкающими движениями ведет мочалкой по рукам, по бокам, по груди. Она привстала, но повернулась так, что я видел лишь ее обнаженную спину. Однако воображению, как я уже говорил, хватало и крохотного щелчка, не говоря о таком могучем пенделе. Текущая сила огня 1,3. Пиковая сила огня 10. Да что ж такое? Я попытался отвернуться, но какая-то сила куда более могущественная, чем я, заставила меня смотреть. Однажды, если другого пути не будет, ты сможешь мной обладать. Подлила масло в огонь Талли. Но мы будем надеяться, что до этого не дойдет. Такому хилику хватит и посмотреть, а может и того больше не понадобится. Пиковая сила огня 15. Огонь во мне и правду полыхал нешуточный, и казалось, так легко ему поддаться, так просто. Я задержал дыхание, погрузился в воду с головой. Лучше бы, конечно, холодный душ. Надо будет потом сбегать в академию по рекомендации Талли, но пока хорошо и так. Я выпустил воздух, но не выныривал, пока не погасли огненные буквы. В глазах начало темнеть, и вдруг я увидел лицо Насти, лицо своей сестренки. Единственного, возможно, существа противоположного пола, которое я любил чистой и искренней любовью. В этот миг мне сделалось так хорошо и спокойно, что я улыбнулся. Я попытался вдохнуть. «Придурок!» — услышал я вопль Талли и закашлялся, отплевывая воду. Она вытащила меня из ванны, бросила на пол лицом вниз. «Мне что, с тобой в одной ванне сидеть, чтобы не захлебнулся?» «Вот блин, а ведь Талли предупреждала, что я могу утонуть в ванне». Надо было показать себя таким идиотом, но стыда почему-то не было. Напротив, меня разобрал смех. «А было бы неплохо», — прохрипел я, поднимаясь. «Может, я потер бы тебе спинку?» Талли непонятно когда успела вытереться и теперь стояла передо мной в халате, уперев руки в бока. Услышав мои слова, она презрительно фыркнула. «Даже не старайся, тебе не взять эту силу в оборот. Одевайся и пошли завтракать».